я тобой дышу. Ты мое солнце, меня согреваешь. Я хочу к тебе, милая, прижаться и объединить наши сердца. Ты мой воздух, я тобой дышу. Ты мое солнце, меня согреваешь. Я хочу к тебе, милая, прижаться и объединить наши сердца. Твой взгляд согревает мою душу. Я люблю тебя держать за руку. Это шанс быть нам вдвоем. Все прошлое забудем, сотрем. Без любви жить так трудно. Я думаю о тебе каждое утро, закрываю глаза и вижу там тебя. Нас вдвоем обнимаешь ты меня. Ты мой воздух, я тобой дышу. Ты мое солнце, меня согреваешь. Я хочу к тебе, милая, прижаться и объединить наши сердца. Ты мой воздух, я тобой дышу. Ты мое солнце, меня согреваешь. Я хочу к тебе, милая, прижаться и объединить наши сердца. Твой взгляд пронзает меня стрелой. Твой облик для меня неземной. Ты та одна, которую ищет веками. Нашел я, ощущаю силу любви между нами. Забудь нелепые ссоры, дурные разговоры. Нарисуем наши жизни совместные узоры. Нарисуем наши совместные жизни узоры. Ты мой воздух, я тобой дышу. Ты мое солнце, меня согреваешь. Я хочу к тебе, милая, прижаться и объединить наши сердца.